Глава 37. Магия ревности. Случайно сотворенное кресло-яйцо возымело настоящий успех в Шааде. Анита была в восторге от необычного и удобного сиденья. Устин благосклонно разрешил Януарию II перенести его в свой кабинет. Но всех переплюнул кот. Он с первых мгновений оценил комфорт и безопасность чудо-мебели. И уже месяц, как было невозможно, с этим что-то поделать. Мне. При виде великого и ужасного Вальдемар умудрялся едва ли не растворяться в воздухе. Но я не сдавалась, желая установить правила и напомнить, что в доме, точнее в замке, имеется еще и хозяйка. Поэтому не оставляла попыток приструнить распоясавшегося питомца. «А ну, вылезай!» — потянула я за ухо наглое животное. «Мы с Анитой тебе стильную и удобную кошачью лежанку сделали. Чего здесь спишь?» «Отстань, неприкаянная душа!» — отмахнулся во сне Вальдемар. «Я всю ночь кругами ходил, Магнус вынюхивал. Дай отдохнуть уставшему герою!» Я возмущенно указала на обглоданные кости, которые украшали пол. «Вокруг стола ты ходил. Думаешь, я не видела, как ты заячью тушку на ужине стянул? Ну, смотри, Устин узнает, что ты притащил ее в кабинет и съел тут. И тогда украшаешь тому, кто защищает тебя от магнеров!» Прорычал кот и весь распушился. Сверкнул зеленью глаз и поставил хвост трубой. «И вот-вот перейду от угроз к действию!» Скрестив руки на груди, иронично поддакнула я. «Злая ты!» — сменил тон Вальдемар. Шерсть его улеглась, будто и не было ничего. Вальяжно потянувшись, кот выставил лапы. Сверкнули чудо-когти, которые он, зевнув, тут же спрятал. Предупредил лениво. «Будешь продолжать в том же духе, я встану на сторону Бетрис». «И что она хочет?» — мгновенно насторожилась я. «Не нравилась мне эта дама с голосом старика». «Известно, что...» хмыкнул кот, неохотно спрыгивая с кресла. «Что бы тебя не было!» «Ей-то какое дело!» Помрачнела я, понимая, что, возможно, именно об этом Устин беседовал вчера со своими коллегами. Очень уж хмурым и раздраженным он вышел из залы поющего металла. Проигнорировал Аниту, которая хотела показать папе наше новое изобретение. А там было на что посмотреть. «Сама спроси!» Отмахнулся кот хвостом и, взяв в зубы кость, запрыгнул на подоконник. Выбросил улику и вернулся за следующей. Потом снова и снова. Проследив за тем, как Вальдемар уничтожает следы своего присутствия, я решительно кивнула. «Обязательно сделаю это, как вернется Устин». «Что сделаете?» — услышала за спиной знакомый голос. Вальдемар, торопливо прожевав, благополучно проглотил кость, которую не успел выбросить, и невинно оскалился, изображая самого послушного и милого котика во всех мирах. Живых и не очень. И я его понимала. Устин вошел в свой кабинет. Ключевое слово «свой». Кот имеет наглость и негласное разрешение бродить, где вздумается, потому что он радар. А я? Как мне объяснить, что здесь делаю я? Протянула, быстро окидывая придирчивым взглядом помещение. Стол тут был изначально, и мне не удалось убедить хозяина заменить его на нечто более стильное. С одной стороны, я не винила мага. После случая с обеденным столом он крайне требователен к удобству и безопасности моих идей. С другой, ну не могла я смотреть на этот старый облезлый стол. Стоп, я же дизайнер. Это для других он старый и облезлый. Раз Устину он удобен, значит, надо не заменить, а видоизменить. «Что сделаю?» — переспросила я. Нацепила на лицо самую обаятельную, как надеялась, улыбку и начала неторопливо поворачиваться. «Я тут подумала, что с помощью топора Офигейра можно соскоблить старый лак. Дайте мне пару часов, и вы не узнаете ваш...» Увидев Устина на пороге комнаты с косой в руке, ойкнула. Быстро отвернулась и, зажмурившись, проворчала про себя. «Святые пингвинята! Устин снова без рубашки! И почему он пахнет свежестью и морем, если 2 часа потел, кося траву? Разве так бывает? Магия и точка!» «Я и так не узнаю ни свой кабинет, ни замок, ни дочь!» Прислонив свое орудие труда к стене, иронично проговорил маг. «Над чем вы теперь желаете потрудиться, София?» Он открыл дверцу узкого шкафчика и достал небольшой брусок. Оценив его вес на ладони, пожал плечами. Мышцы на спине мужчины заиграли. «Думаю, мы это после обсудим». Двигаясь вдоль стены так, чтобы не смотреть на мужчину, который сейчас выглядел слишком привлекательно, я поспешила к выходу. «Надо разбудить Аниту и приготовить... Ай!» Зря я не проверила, где еще ел кот. Он разбрасывает еду, где ни попадя. Наступив на одну из оставшихся костей, я и поскользнулась. Быстро пробежавшись, с трудом сохранила равновесие, как услышала дикий вопль. «Это не ай, а мой хвост!» Хуже манеры сорить, у этой животины дар оказываться под ногами в самое неподходящее время. Сейчас вот, например. Вальдемар не стал ждать, когда я отступлю, и дернулся так, что я не устояла на ногах и упала. В объятия вовремя подскочившего Устина. Пушистого же диверсанта и след простыл. Лишь многострадальный хвост мелькнул в дверях. Но туда я не смотрела, потому что не могла оторвать взгляда от лица Устина. Казалось, забыла, как дышать. И вроде ничего не произошло, но сердце отбивало такой быстрый ритм, что можно было сальсу сплясать. Устин молча глядел на меня и удерживал в объятиях, хотя давно мог бы уже отпустить. По непроницаемому лицу мага невозможно было догадаться, о чем он думает. У меня же мысли разбежались испуганными белками. «Пап! Пап!» — раздался веселый голосок Аниты. «Ты не знаешь, где ма?» Девочка замерла на пороге кабинета, и я отпрянула от мага. Быстро огладив одежду, улыбнулась малышке. Но внимание ее было обращено на отца, а ясные голубые глазенки неожиданно наполнились слезами. Спина моя похолодела. О чем девочка подумала? «Анита!» — начала была я. «Это моя мама!» — перебила она. «Только моя!» Вмиг милый ребенок будто превратился во взрослого. Голос прозвучал жестко и холодно, совсем как у папы в свое время. Я оглянулась на Устина, который словно окаменел, а когда вновь посмотрела на девочку, ее уже не было. А потом все светильнички в кабинете и коридоре одновременно погасли.